Кимов был несколько удивлен тем, что его допустили на просмотр полученной информации. Раньше он думал, что такое попросту невозможно. Это было несколько неожиданно и явно указывало на то, что Ланс решил поощрить привлеченного сотрудника своим высочайшим доверием. Теперь майор размышлял, хорошо это или плохо. С одной стороны, да, как-то приятно, но вот с другой, а не означает ли это, что после окончания операции его попросту пустят в расход? Поневоле вспоминается хрестоматийное. Он слишком много знал. А знает Кимов много? Ох, как много! Люди Ордена во многих отношениях были по-детски наивны и грамотно скрывать свои тайны не умели. Майору хватало нескольких звеньев, чтобы связать всю цепь. Там неосторожное слово, здесь неполная распечатка, настораживающая как раз своей красноречивой неполнотой. Он был профессионалом и умел получать целое из частного. Сейчас Кимов знал далеко не все, но с каждым часом белых пятен для него оставалось все меньше и меньше. Рано или поздно он сможет восстановить всю картину, и тогда... Впрочем, думать об этом пока рановато. Помимо майора, в комнате присутствовали магистр Ланс и Ротан, а также пятеро сотрудников высокого ранга, руководившие различными направлениями операции. Не исключено, что полученная информация не имеет практической ценности, но в противном случае командование не хотело тратить лишнее время на ознакомление всех. Кто знает, возможно, потребуется мгновенно принять важное решение. Не стоит медлить там, где этого можно избежать. Ланс сознательно не стал знакомиться с посланием настоятельницы. Не исключено, что в нем находился самый главный компромат на верхушку заговора. В этом случае неплохо было бы взглянуть на реакцию собравшихся. Если она окажется неадекватной, он с помощью Ротана спокойно решит эту проблему. Робинсон, официальный заместитель главного куратора западноевропейского отдела, вставил диск в проигрыватель, вытянул руку с пультом, указывая на плазменный экран с высветившимся содержимым. «Здесь маленький текстовый файл и большой фрагмент с видеоинформацией. С чего начнем?» «Текст», – коротко приказал Ланс. На экране возникло всего три слова. «Приятного просмотра. Ветрова». В комнате воцарилась тишина. Все дружно пытались переварить полученную информацию. Несмотря на лаконичность, сообщение давало немалую пищу для размышлений и не объясняло при этом ровным счетом ничего. Молчание нарушил Ланс. «Ну что же, начнем просмотр». Экран мигнул. На пару секунд его заполнила странная надпись. «Деревенские страсти» в окружении мультяшных мордочек улыбающихся поросят. Затем статическая картинка закончилась, и пошел экшен. Здоровенный, толстый мужик, стоя на фоне дощатой стены, снял через голову рубашку, обнажив чудовищно волосатый торс. Улыбнувшись собравшимся, он взялся за вилы и принялся ими интенсивно орудовать. Камера отъехала назад. Выяснилось, что человек находится возле большого сарая и занимается тем, что перекидывает навоз из маленькой кучи в большую. Зрители молча следили за действием, ожидая, когда среди отходов животноводства появится что-то интересное, спрятанное от людских глаз, ради чего, собственно, и снят ролик. Только Кимов тихо прокомментировал. Судя по наколкам, получил срок за хулиганство, на зоне был опущенным. Хотя не совсем уверен, запись низкого качества, детали тяжело рассмотреть. Тем временем, мужчина с размаха воткнул вилы в малую кучу, вытер пот со лба, всем своим видом демонстрируя крайнюю усталость. Отойдя от фронта работ, пошарил в сумке, висящей на стене, извлек из нее бутылку вина. Ловко сковырнув пластмассовую пробку, он нацепил на горлышко соску, после чего, сопровождаемый камерой, направился за угол сарая. Там обнаружилась здоровенная коза, пощипывающая на вытоптанном пятачке скудные реликты уцелевшей травы. Перебраться на более обильное пастбище ей не давала цепь, привязанная к колышку, вбитому в землю. При виде человека рогатое животное заметно оживилось, поспешило навстречу, радостно блея. Ухмыляющийся мужик опустил бутылку, коза мгновенно к ней присосалась, явно не впервые сталкиваясь с подобной процедурой. Зрители со все более возрастающим недоумением проследили, как животный алкоголик лихо выдуло все вино, да еще и жалобно проблеяло, явно намекая на добавку. Но мужчина проигнорировал намек, вместо этого обошел козу, ухватил ее за задние ноги и сноровистым, отработанным движением просунул их за голенище грязных кирзовых сапог, после чего начал расстегивать штаны. В мертвой тишине голос Кимова прозвучал набатом. «Думаю, теперь вы поняли, что имела в виду Ветрова, когда пожелала нам приятного просмотра. Выключите это». – невозмутимо произнес Ланс. «Может, дальше пойдет что-то важное?» – запинаясь, вопросил Робинсон. «Дома посмотрите», – ответил магистр, – «в более интимной обстановке». Завышать ценность ролика больше никто не рискнул. Все было понятно. Экран погас, несколько мгновений все уныло молчали, явно ощущая себя несколько не в своей тарелке. Тишину нарушил Кимов. «Нет, чем дальше, тем симпатичнее мне эта Ветрова». «Как она?» «Я бы сказал, всех нас сейчас очень лихо поимела простая 19-летняя девчонка». «А возможно ли, что специалисты ошиблись и взяли не ту информацию?» – поинтересовался Ланс. «Исключено», – уверенно произнес майор. «Мы получили то, что Ветрова для нас оставила. Исходные файлы были перенесены на оптические диски, после чего уничтожены. Она просто пошутила. Причем неплохо пошутила». «Может, информацию еще можно как-то восстановить?» С чудовищным акцентом, нападавшим на него только в минуты волнения, спросил Робинсон. «Сомневаюсь», – ответил Кимов. «Я скажу специалистам, но не думаю, что от этого будет толк. Ветрова явно не дура. Скорее всего, уничтожение проведено с помощью специальной программы, так что ловить там уже нечего». «Она так нигде и не объявилась», – рутинно поинтересовался Ланс. «Нет. В гостинице оставлена засада. Но я не верю, что Ветрова туда вернется. Задержан таксист, отвозивший ее в Москву. Сейчас его допрашивают. Телефон в сети так и не объявился, но мы подготовили аппаратуру для его определения в выключенном состоянии. Сейчас этот комплекс возят в районе гостиницы. Не исключено, что Ветрова все еще где-то там. Да, еще. Найден автомобиль, который захватил Бровкин при побеге. Но на этом след обрывается». «Бровкин меня волнует меньше всего», – произнес Ланс. «Я жду от вас эффективных шагов по поимке Ветровой. Это ваша главная задача». «Хорошо», – кивнул Кимов. А Робинсон, с потерянным видом рассматривающий злополучный диск, снова вопросил. «Я так и не пойму, почему на картинках были поросята? Ведь трахают козу». «Заберите этот диск себе», – без улыбки предложил Ланс. «Мне почему-то кажется, что если вы досмотрите фильм до конца, то этот вопрос отпадет».